наши друзья уже начинают злословить. Но я утопаю в намеках и сплетнях, как Монблан в снегу. В понедельник вечером мы с женой были в гостях у Джеймса Барри. В 11 я собрался домой. И вдруг Барри спросил меня на своем тягучем ирландском жаргоне. «Сегодня ночью вы опять встречаетесь с миссис Кэмпбелл». Вот видите, какие непристойности я навлекаю на вашу голову. Ну, а теперь я пойду к моей жене Шарлотте и прочту ей это письмо. Мои любовные истории ее ужасно развлекают. Простите, это богохульство. Стелла, репетиции 1 сентября. Да, 1 сентября. Суждено было начаться, по крайней мере, тогда. Через несколько недель, вскоре после моего отъезда на отдых в Европу, Стелла попала в ужасную автомобильную катастрофу, которая разом нарушила все наши планы и не позволила ей играть целый год. Она ехала в Альберт-Холл, держа на руках очередного китайского мопса. Ту собачку звали Джорджиной. От удара у меня искры посыпались из глаз. Голова моя раздулась на четверть метра, и лицо стало багровым от кровоизлияния. Тело мое ломит, ноет до самых пят, покрыто огромными синячищами. Боюсь, что я не смогу играть больше Беладонну. Спектакль придется снять. Элизу, увы, тоже. Маэстретч просила меня написать вам, чтобы вы позволили взять ей Элизу на юг Франции, где я буду лечиться. Мы с ней будем читать пьесу, которую никто теперь никогда не увидит, и будем держать ее в секрете. Пишите, чтобы я скорее выздоровела. Но одного письма в день будет мало. Отель Дю Рюсси, Бавария, 13 августа 1912 года. Стелла. Все северные ветры поют наперебой те тысячи писем, которые я написал вам этим летом. Ну, конечно, я пришлю вам гранки Пигмальона, но предупреждаю вас, стоит вам прочесть его еще раз, и вы пропали. Если почему-нибудь вы уедете из Франции до конца месяца, дайте мне знать, Шарлотта останется здесь все время. Она жадно глотает разреженный воздух, а ее сестра барахтается в грязи. По 5 марок за каждый глоток и каждое барахтанье. Ни та, ни другая, кстати, абсолютно ничем не больны. Но одной хочется похудеть, а другой пополнеть. Поэтому обе прикинулись астматичками и лечатся. Я тоже лечился этой водой. Выпил 1 стакан, мне этого хватит на всю жизнь. Ах, какая жалость, что я не с вами, а мне сидеть-то позволяют не больше часу в день. Да, смейся, и весь мир смеется с тобой, стоит тебе заболеть, и ты в постели одна. Может быть, когда-нибудь, если вы будете очень послушны и будете себя хорошо вести на репетициях, я напишу вам настоящее любовное письмо. Любовное письмо? Святая невинность, да разве раньше вы мне писали что-нибудь другое? Ваши письма – веселый хоровод слов. Но как мне отвечать на них моими причитаниями? Если вы в понедельник или во вторник приедете, приходите, навестите меня, посмешите. Может, я и в самом деле поверю, что выздоравливать мне стоит. Увы, дорогая, ни в понедельник, ни во вторник я никак не смогу к вам добраться. Мне нужно непременно съездить в Ливерпуль и помочь им провести хотя бы одну репетицию Цезаря и Клеопатры. Генеральная прошла чудовищно. Такой бессмыслицы в мизансценах и такого ранее в тексте я просто никогда не видывал. По-моему, лучшее место в спектакле – это когда Клеопатра во время сцены в тюрьме воскликнула, как темно и как тоскливо. Вы знаете, она это сказала так искренне, что осветитель ее пожалел и дал на сцену полный свет. Ох, милый вы мой, ну теперь уж делать нечего. Придется принимать вас и любить вас таким, какой вы есть. Но, ей-богу, когда вы были маленькой, кто-то хоть один раз должен был крикнуть вам «Цыц!». Моя беломраморная Мадонна, все, что со мной происходило в детстве, было непреднамеренно. Меня не баловали и мне не помогали. Но никто не мешал мне, по мере моих сил, открывать чудеса мироздания. Меня считали тем, кем я и был на самом деле, противным гаденышем. Я не понимал, что я не похож на других людей и что я их хуже. Жизнь показала, на что я способен, или, вернее, на что не способны другие. Я был страшно поражен. Нет, вы даже себе и представить не можете, до чего я был робок и скромен. Вчера трижды собиралась писать вам, и каждый раз температура подскакивала до небес. Ну что вы там пишете о скромности, робости? Нет, письма ваши западня. Такая же опасная западня, как ваш певучий ирландский говор. Ах, дорогая, вы правы. Покрепче зажмите уши, чтобы он вас не смущал, этот болтливый ирландский лжец и лицедей. Он наполнит свое вечное перо кровью вашего сердца и продаст театру ваши самые святые чувства. Непременно продаст. Он же пишущая и говорящая машина, которая работает вот уже скоро 40 лет и дьявольски набила себе руку. Конечно, я должен был вас предупредить об этом, но я полагал, что седина и 56 лет от роду делают всякую любовную игру бессмысленной, смехотворной. Ну, а теперь уже слишком поздно. Да, мой милый лжец. Есть такая игра, тихонько, шаг за шагом. Так случилось со мной. Ну, конечно, вы не думаете, будто я верю, что вы тогда первый раз пришли, потому что интересовала вас я сама. Нет. Мне было ясно, что вас интересует только Элиза. Но мне понравилось, какой вы деловитый. И вся эта ваша ни на что не похожая прелесть. Я не сказала вам «поцелуйте меня», потому что... Жизнь слишком коротка для того поцелуя, которого жаждет душа моя. А потом, вы всегда так торопились к чаю, к обеду, к Шарлотте. Ну, посмотрите мне молча в глаза 2 минуты, если осмелитесь. И на сколько часов после этого вы опоздаете к обеду? Если бы я мог... Молча смотреть в ваши глаза 2 минуты? Молчать 2 минуты, когда у тебя есть хоть один слушатель, невозможно. Я бы увидел райские кущи. А, по-моему, вы уже выздоравливаете. Я слышу звонкую ноту в голосе. Я вижу блеск в глазах. Смелая, сильная Стелла опять восстала к жизни. Стелла! Вас надо скорее поднять с постели и вдохнуть в вас здоровье. Не то я сам лягу к вам в постель, и оба мы погибнем самым скандальным образом. Ну, на некоторые пассажи вашего письма я могу отвечать только молчанием, ведь оно золото. Эта неделя будет у меня тяжелая. Они, наконец, собираются меня оперировать. Я даже не смогу писать. Друзьям моим советую помолиться за меня. Я рада, что мы узнали друг друга. Спокойной ночи.